Преисподняя. То, что он обнаружил в бутылке, превзошло все его ожидания. А именно, кусочки нарезанной по 4 кадра фотопленки, те самые злополучные негативы, украденные у Левика. Значит, из сумки фотографа негативы спер именно Макс. А потом, изображая пьяного, понял, что их могут обнаружить. Нашел пустую бутылку, затолкал их туда и выбросил в окно. Однако, чтобы их сейчас рассмотреть, требовалось как минимум бутылку разбить. Сделать это следовало в сухом помещении и желательно, не привлекая ничьё внимания. При этом важно аккуратно собрать всю раскадровочку, ничего не потеряв и не поранившись при этом об осколки. Пронести бутылку незамеченной через гостиную вряд ли удастся, слишком заметная ноша, тем более фотограф проснулся. Выбравшись из снега, Стас бросил взгляд на сарай. Именно там он видел в большом количестве кирпичей, которыми можно было разбить бутылку. Но там не было света, и... там лежали три мертвые бывшие одноклассницы. Стасу от чего-то вспомнились слова одной из песен любимого вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». «Если перед вами две дороги, по одной из них идти трудней, будьте к своему желанию строги и идите именно по ней». Сейчас наиболее трудная дорога пролегала через сарай с трупами. Сыщик решительно направился туда, была не была. В конце концов, мужик он или нет? Вспомнив, что с ним произошло, когда они с Антоном притащили на носилках мертвую Жанну, он решил на покойниц не смотреть, сделать свое дело и идти прочь. Осколки куда-нибудь в угол сгрести, негативы, естественно, в карман. Легко сказать, не смотреть. Сердцу не прикажешь, оно колотится, как ошалелое. К тому же, высеченные луной, лица трех лежавших одноклассниц сразу бросались в глаза. Будто магнитом взгляд сыщика притянуло к ним, он не мог его отвести. Тени отбрасывались, жуть! Он кое-как нашел светлое место, сдвинул два кирпича рядом, положил на них бутылку, взял третий кирпич, замахнулся. И в этот момент чья-то ледяная рука схватила его за запястье. Вскрикнул он, вмиг покрывшись липким потом, вскочил, собираясь бежать прочь из этой преисподней, бежать, куда глаза глядят. Как вдруг его взгляд наткнулся на потлатый силуэт. Ледяная рука прикрыла ему рот. — Спокойно, сыщик, ты все делаешь правильно. Ты справился с заданием, особенно мне понравилось, как ты решил окрасить снег в желтые тона возле елок. Совсем как у Конан Дойла, помнишь, этюд в багровых тонах? А у тебя в желтых, и не этюд, а очерк. — Это ты? — трепеща всем телом, спросил Стас. Он узнал голос Макса. — Ну и шуточки у тебя, я чуть не... А если бы инфаркт схватил? Журналист стоял перед сыщиком, будучи трезв, как стеклышко. Достав пачку БТ, чиркнул спичкой и закурил. Выпустив струю дыма, заметил. — Я, как видишь... — Только вот про чуть не врать не надо. Я видел, как ты лишний уже отлил. А про инфаркт это была бы невосполнимая потеря для следствия. Экий ты глазастый, подсматривал, значит. Кстати, бутылку разбивать проще не кирпичом, посоветовал журналист, глубоко затягиваясь. Видимо, хотел накуриться. Можно повредить пленку. А как? Поинтересовался Стас, у которого то ли от холода, то ли от страха зуб на зуб не попадал. Покажи, если знаешь. А так? С этими словами Макс взял у него бутылку и, почти не размахиваясь, ударил ею по приготовленным кирпичам. Сложив аккуратно все негативы к себе в нагрудный карман, он сдвинул осколки в угол. — Теперь валим скорее отсюда, — почти взмолился Стас. — Давай, давай. — Не спеши, дорогой, есть еще одно очень важное дело. — Какое к черту дело? Выглянув из сарая, Макс констатировал. — Кажется, твой душераздирающий вопль никто не слышал. Я тут приметил неплохой замок с ключами. Думаю, он как раз от этого сарая и есть. Не зря же такая щеколда мощная. Для чего-то она нужна. «Ты предлагаешь закрыть наш морг?» — догадался Стас, которого от озноба начало потрясывать. «Как ты точно выразился?» — оценил фразу журналист, примеряя петли щеколды и двери к висячему замку. «Именно морг, а то мало ли что, вдруг нагрянет кто... гость нежданный, к примеру. Ты, пожалуй, прав. И замок как родной подошел. И у нас на душе спокойно будет», — заключил Макс, проворачивая ключ в скважине замка. Только возвращаться надо ни в коем случае не через парадный вход. Потому что Левик включил сигнализацию, шагая за журналистом по хрустящему снегу, поинтересовался Стас. Заорет, всех в округе разбудит. Макс внезапно остановился, сыщик налетел на него, едва не повалив в снег. Что? Сигнализацию? Стряхнув пепел на снег, переспросил он. «Если бы. Ты помнишь его изуродованное ухо? Разве сигнализация так может? А как его разорванное ухо связано с кнопкой?» «И это ему еще повезло как-то», — продолжал мысль Макс, многозначительно подняв вверх зажатую между пальцев сигарету. «То ли он горбатый, то ли он вообще юродивый какой-то, недомерок, огрызок, короче». «Да объясни ты толком», — Стас хлопнул его по плечу. «А то говоришь загадками. Я должен голову ломать. Она у меня после всего, что здесь случилось, соображать отказывается». «Объясню, только не здесь, а в комнате. Там намного теплее и спокойнее. Здесь мы как на ладони». «Как мы попадем в комнату, если через парадный вход нельзя? Ты знаешь запасной, так сказать, хозяйственный?» «Знаю. Только он не запасной и не хозяйственный». «А какой тогда?» «Веревочный», — подмигнул Макс, подыхая дым едва ли не в лицо некурящему сыщику. «Пойдем к нашему балкону, ну, под которым мы уже с тобой стояли, как-то и трепались об Андропове». «Да», — вздохнул Стас, еле успевая следом за Максом. «И девчонки наши были живы, и твоя, и моя, и Жанна. Если бы знать тогда, как все обернется. Ты эту рыжую сучку с первыми двумя не равняй, и вообще при мне больше не заикайся о ней. Так она же мертва». «К счастью», — сказал Макс, — «я ее придушил, и придушил бы снова, появись такая возможность». От услышанного Стас даже замедлил ход. «Вот это кульбит!» Макс придушил Жанну и готов придушить ее снова, появись такая возможность. Сыщик даже не знал, что сказать. Услышанное только что никак не укладывалось ни в один из известных ему мотивов. Приблизившись к балкончику, Стас увидел свешивающуюся веревку. Взявшись за нее, спросил. «Та самая, на которой совсем недавно висела Жанна?» «Ага, с моей помощью». «У тебя поразительная зрительная память», — с иронией заметил журналист, выкинув сигарету в снег и озираясь по сторонам. «Теперь вперед из песней. Привязана надежно. Можешь не сомневаться, выдержит. Ты спортсмен, думаю, силенок хватит». «Еще как хватит», — заверил Стас, хватаясь за веревку обеими руками. К счастью, на балконе и в коридоре им никто не встретился. Оказавшись через пару минут в теплой комнате Макса, сыщик наконец дал волю своим эмоциям. «Почему нельзя было сразу во все меня посвятить? У тебя детство в одном месте играет. Зачем нужны эти намеки про Гранта, негативы в бутылке и прочее?» Журналист приложил палец к губам. «Тихо, в полголоса, ради бога, успокойся, и тогда все узнаешь». «Хорошо, извини». Сыщик сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, уселся на табурет и заявил. «Слушай внимательно, я спокоен».